73. Почему во время беременности кожа на лице темнеет? Во второй половине беременности почти у половины женщин на лице появляются темные симметричные пятна. Эти пятна называют мелазмой. Возникают они в результате сочетания двух факторов – повышения уровня эстрогенов и длительного нахождения на солнце. Такая же проблема может возникнуть в период климакса в ответ на прием заместительных гормонов. После рождения ребенка или отмены гормональной терапии мелазма исчезает.